Пели песню, и отец вдруг нежданно для Стефана, уткнув локти в стол и уронив седую голову в ладони, тоже запел красиво и низко, влив свой голос в суматошный, чуточку разноголосый хор подпивших мужиков. То не пыль в поле, то не пыль в поле, то не пыль в поле курева стоит, то не пыль в поле курева стоит. Голоса стройнели, песня крепла, набирая силу. Добрый молодец, поскакивает. Подъем, борзой конь, подъем, борзой конь, подъем, борзой конь, комонь с бухарским седлом. Мало передохнув, начали вторую разгульную. И уже кто-то выпутывался из лавок и столов, намерясь со свистом и топотом пуститься в пляс, близко-поблизко за лесом, за садом. Проводили косцов, и уже словно бы и опустел терем. Что-то отхлынуло, отошло туда, за синие дали, за высокие леса. И родимый дом примолк, огрустнел перед неизбежной разлукой. Уже когда начала колоситься рожь, Кирилл, забрав Стефана с собой вчетвером, верхами, с двумя холопами отправился в Радонеж, дотолковать с наместником, осмотреть место, навестить Якова, как-то он там справляет на новом месте. В два дня добрались до Переяславля, ехали в одноконе, потому не торопились из лиха. Переяславль, хоть и сильно уступавший Ростову, был все же и сановит, и люден, и собор Юрия Долгорукого, переживший не одно разорение града, вызывал уважение стройной основательностью своей каменной твердоты. Стефан извертел голову, оглядывая город, с присоединения которого меньше полувека назад начались стремительные успехи московских князей, ныне великих князей Владимирских. В деловитой суете города проглядывала обретенная прочность бытия, или так казалось изверившемуся в гражданах своих ростовчанину. Ночевали на монастырском подворье и рано утром вновь устремились в путь. К Радонежу подъезжали на склоне четвертого дня пути и уже издали заслышали гомон и шум большого человеческого табора. Даже и сам Кирилл прицокнул языком, узрев, сколь навалило в Радонеж на обещанные слободы вольного народу из ростовской земли. Переселенцы стояли станом на окраине городка, заполняли дворы и улицы. Кирилл со спутниками подъехали и, не спешиваясь, стали разузнавать, что тут и как, и где найти набольшего. Вскоре им указали на кучку команных, пересекающую стан. В путанице телег и коней, пробираясь меж самодельных шатров, костров, навалов, кулей и бочек, среди гомонящих баб, блеющих овец и орущих младенцев, ехал шагом на чубаром долгогривом коне пожилой московский боярин. Склонясь с седла, что-то прошал, приставляя ладонь к уху, кивал, отвечал, крутил головою, отрицая. На кого-то сунувшегося под копыта коня сердито замахал плетью. Вереницей вслед за ним пробирались сквозь табор переселенцев команные дружинники. «Ртище! Ртище! Терентий! Сам!» Уважительным ропотом текло вслед ему вдоль телег. Терентий Ртищ был одет не богато, но и не бедно. В шапке с соколиным пером, в добротном дорожном суконном охобне, полы которого почти покрывали круп коня, в синей набойчатой мелкотравной рубахе, рукава которой, выпростанные в прорези охобня, были в запястьях схвачены простыми стеганами из холстины и шитыми цветною шерстью наручами. Конь под боярином был покрыт пропыленную тканой домашней работы, попоной, схваченной под грудью, наборную в серебряных бляхах чешмой. В узорном серебре была и уздечка чубарова жеребца. На самом боярине никаких украшений, кроме массивного золотого перстня на левой руке с темным камнем печатью, не было. Рукавицы он, видно, сунул за луку седла.